США, Вашингтон, бункер под Белым домом. Тошнотворный запах от разлагающегося трупа помощника сводил с ума. Несколько дней назад Богарт попытался затолкать его разбухшее тело в небольшую стеклянную секцию, где были расположены серверы. Но дверца закрывалась неплотно, и вонь продолжала беспрепятственно распространяться по помещению, вызывая болезненные приступы тошноты. Сколько времени президент находился в заточении под землей, он уже не помнил. Время превратилось в один смазанный, тягучий поток, заполненный выплывающими из темноты кошмарными видениями и нестерпимой душевной болью, прерываемой лишь короткими промежутками беспокойного забытья. Смартфон и связанные с ним часы разрядились на вторые сутки после катастрофы. Первое время он сохранял присутствие духа. Использовать фонарь всего 6 раз в день по 5-10 минут. Аккуратно перебрал и разложил вдоль стены продукты и воду, разбив их на дневные рационы так, чтобы хватило на месяц. В том, что для его спасения понадобится всего пара недель, он не сомневался. Несколько дней на поставку шахтного оборудования. Дней 5 на пробивку первичной узкой скважины, чтобы обеспечить связь, вентиляцию и подать воду и еду. Затем проходка земснарядом более широкого тоннеля, чтобы в него мог пройти человек. 2, максимум 3 недели. Когда еще работали часы, он часто прикладывал ухо к медленно остывающей, покрытой вздутым пластиком металлической стене. Иногда казалось, что он слышит частые глухие удары и непрерывное урчание, похожее на работу бура. Эти звуки подбадривали и вселяли надежду. Но 2 дня прошло, и звуки стихли. Потом погас смарт и часы. Потом в медленно остывающем помещении стал вонять лежащий у входа помощник. Нестерпимый запах гниющего человеческого тела становился все сильнее. Он выворачивал кишки, мешал дышать. Не давал есть, пить, спать. Особенно страшно было находиться в темноте, полной тишине бронированного склепа. Со стороны мертвого тела доносились тихие всхлипывания, сдавленные стоны и чуть слышное бульканье. Иногда там что-то шелестело, как будто мертвец пытался встать. Вместе с пронзительной вонью и полным отсутствием света эти звуки наводили животный ужас. Тогда Богарт стал чаще пользоваться фонарем, а затем и вовсе оставлять его включенным надолго. Так разрядился один аккумулятор, затем второй, третий. В один момент, очнувшись от полной кошмаров полудрема, он оказался в кромешной темноте. С этого момента надежда стала покидать президента. Ее место постепенно занимали жуткие видения. Вот он снова в Багдаде, в пыльном и душном помещении музея. Перед ним на коленях пленный иракский офицер, руководивший обороной здания. Переводчик что-то спрашивает его на арабском, но тот лишь бормочет одну фразу. Фамилию, звание, номер части и упрямо трясет головой. В одной руке у Богарта пистолет, а в другой бутылка виски. Где-то там, за стеной, медик перевязывает его раненых бойцов. Горячка после короткого боя еще не прошла, но он уже изрядно выпил и теряет терпение. После очередного вопроса он отталкивает переводчика, приставляет к голове стоящего на коленях иракца пистолет и нажимает на курок. Выстрел звучит так явственно, что сидящий на полу в бункере президент невольно закрывает уши и сильно прижимается к стене. Но пленный не умирает. Он встает, тянет к его горлу свои окровавленные руки и начинает душить, душить, душить. Ошеломленный этой жуткой картиной, Богарт пытается кричать, но из легких выходит только сиплый хрип. Он пытается бежать, но сил нет, ноги не слушаются. Он пытается стрелять еще и еще, но пистолет только предательски щелкает бойком, отказываясь изрыгать смертельный свинец. А перед глазами стоит окровавленное лицо иракского пленного офицера с дыркой во лбу, сочащейся красной пенной сукровицей. Оно страшное и неотвратимое, как сама смерть придвигается все ближе и ближе. Зачем он тогда убил этого человека? Зачем? Трясущийся от нервного срыва президент с трудом вырывает себя из липких лап этой кошмарной галлюцинации. Лихорадочно хватая воздух, он шарит глазами по темноте, пытаясь вспомнить, где он и что это за место. Жарко, Пахнет протухшим человеческим мясом. Нечем дышать. Легкие работают из последних сил, перекачивая литры затхлого воздуха, в котором уже почти не осталось кислорода. Неужели ад? Он всматривается в темноту и различает смутное движение. Дверца серверной медленно открывается, и из нее появляется распухшее тело мертвеца. Он начинает медленно шагать в его сторону, тянет к нему свои руки. С его потрескавшихся распухших губ слетает страшный хрип. «Ад! Это ад!» Жалобно скуля, Богрет старается отползти от надвигающегося мертвеца, но тот подходит все ближе и ближе, вот он уже совсем рядом. Еще секунды, и синюшные руки с кривыми, похожими на когти, ногтями схватят его за горло. «Нет, я не достанусь тебе!» – истошно кричит президент. Собрав остатки воли, он рывком поднимается с пола, несется через весь зал к противоположной стене и что из силы врезается в нее головой. Средний человек в состоянии покоя прогоняет через легкие 450-500 литров воздуха в час, забирая из него часть кислорода. За это же время он выдыхает 11-12 литров углекислого газа. Если все это происходит в закрытом помещении, то концентрация кислорода постепенно падает, а углекислого газа возрастает. Когда она доходит до критической отметки в 1.5%, то становится смертельно опасной. 200-метровое помещение операционного зала высотой в 3 метра, в котором оказался заперт президент, содержало примерно 600 кубических метров воздуха. Чтобы выбрать весь кислород и насытить воздух продуктами дыхания до критически опасного уровня, понадобилось чуть больше 6 дней. Богарт прошел эту черту в бессознательном состоянии, лежа на полу в лужице крови, сочащейся из треснутого черепа. Он так и не пришел в себя от удара головой о стену. Возможно, это спасло его от ужасной и мучительной смерти, от удушья в засыпанном землей, темном, воняющем гниющей плотью бункере. Под Белым домом в Вашингтоне еще неделю назад бывшим столицей страны, считавшей себя всесильным мировым гегемоном.